Дождь по стеклу зовет посмотреть и вписаться. Стуком выпрашивает присоединиться. Молнией под музыку, утепленной грозой гремит вечер. Пушечными раскатами, ветрами задувает в окна. Умудряется показать. Горизонт задомирован, заклеен высотками. В сумерках виднее, тем более эти аппликации событий. Ежедневные наклейки на холодильник. Ластиком вытру ненужное, фиолетовым обведу себя вокруг пальца. И как она живется, эта жизнь полная смысла. Не искать Бога на небе, не искать на земле, найти в себе. Не заставлять себя, не давить на других. Тогда где маяк для таких же странствующих? Этот вопрос смотрит на меня вечерами, как маленькие дети в лифте. Высмотрела дыру в небе за жизнь. Взгляд тот же, ну что поменялось? Куда делось то, что всегда было со мной? Новый подаренный мяч имел особую ценность. Оригинальность не считалась умопомешательством. И мое детское безумие никого не вгоняло в дрожь. Не имея умных машин, зато какую фантазию. Детские причуды дышали искренностью. Зеркало в ванной наблюдало больше гримас, чем цирковые арены. Казалось возможным все. Казалось, можешь летать. Прошлое, которое не пытались запомнить. Мгновение запахом вечности. Детство, бьющее фонтаном сегодня. Вспомнить лишь, восстановиться бы, оглянуться только. Все меняется. Картина со временем тускнеет. Колесо восьмеркой путает. Снег вон недавно растаял, а трава уже пожелтела от старости. Сморок исчез клей, высох и больше не клеится. Пресным застольем, но в предвкушении подачи основного. Только сидя на подоконнике, подбородком в колени. Светящиеся глаза, стертая память, промокший набросок, ухмылка. Ведь бегемотики больше не попадутся в киндерах. Но я соберу коллекцию с чего-то другого. See you.